Как складывается общение в школе и вне ее? Скажите, как у вашего подростка обстоят дела с друзьями и кругом общения в целом? Запишите, пожалуйста, ответ у себя в блокноте. Зачем подростки ходят в школу? Давайте поговорим про важное. Не для нас в данном случае, а для подростков. Если спросить их, зачем они ходят в школу, то самый частый ответ – пообщаться. Поговорить со сверстниками, повзаимодействовать, побыть рядом, позвездить, попривлекать внимание. В любом случае, сверстники во главе угла. Мало кто в средней, даже старшей школе ходит туда просто для того, чтобы учиться. Таких ребят практически не существует. Сверстники – главные существа в жизни подростка. И от того, насколько успешно складывается взаимодействие с ними, зависит то, насколько у него хватает энергии делать хоть что-нибудь еще. В целом важно понимать, что у детей разная потребность в общении, разный объем контактов, которые они могут выдержать и которые им интересны. Для родителей самый важный показатель – не количество друзей их ребенка, а то, насколько он удовлетворен, насколько число его коммуникаций совпадает с его запросом и потребностью в общении. Соответственно, когда начинаются сложности в школе, я упоминал об этом ранее, один из первых пунктов, на который стоит обратить внимание, как подросток общается. Я прямо задаю вопрос, как у него с друзьями? И часто слышу такие ответы. Да он общительный, замечательный, много взаимодействия, куча народу, он звезда класса, его все время заносит по этому поводу. У него там друзей нет, есть пара приятелей, с которыми он общается и с кем-то переписывается. Совсем плохо, он ни с кем не общается, в классе конфликт, постоянно из-за этого страдает. Как ни странно, все три варианта могут дать плохой результат с точки зрения учебы. Вредит как огромное количество общения, так и конфликт. Друзья, которые не в школе, обычно тоже не улучшают ситуацию в ней. Что здесь важно понимать? Для того, чтобы можно было хоть что-то делать в любой другой сфере, кроме общения, у ребенка должны быть закрыты базовые потребности во взаимодействии. Это не обязательно школа. Даже не всем нужен лучший друг, но подросток должен быть полностью удовлетворен и счастлив от общения. Где и как общается, страдает или нет? Безусловно, есть отличия в общении в школе и вне школы. В школе среда постоянная, стабильная, достаточно структурированная, специфический срез отношений. Здесь лучше ориентироваться на комфорт, чтобы не было открытых конфликтов, буллинга, было с кем поболтать или поиграть в телефон, просто провести перемену вместе. Потому что если в учебном заведении атмосфера для ребенка некомфортная, про результаты сразу забываем. Был ли у вас опыт работы в жестком коллективе и с начальником-дураком? Ежедневно приходя в офис, вы наверняка испытывали жуткое напряжение. Даже если хватало ресурсов эффективно поработать, домой вы приходили полностью обессиленными, взвинченными, нервными. Ключевой параметр здесь – насколько сам подросток страдает или нет. Даже если у него мало друзей, но он не страдает, значит, он просто не такой, как вы, если вас ситуация напрягает больше, чем его. Мы можем быть суперактивны, суперэнергичны, суперобщительны, и нам тревожно, что у нас ребенок мало общается. Помните, пожалуйста, о том, что люди разные. Возвращайтесь к первой главе про личностные особенности. В общении это тоже работает. Не задалбывайте подростка. Ну а что, если друзей нет, и это совершенно угнетает ребенка? Как помочь с общением? Возможности, навыки, поддержка, рефлексия. Мы не можем дружить или не дружить вместо своих детей. Не можем отводить плохих друзей, хотя очень хочется. Мы можем сделать только три вещи. Первое. Оказывать эмоциональную поддержку, когда подросток расстроен, злится или обижен. Главное, и в предыдущих книгах я много про это писал, не скатываться в советы. Хотя страна советов — наш фирменный стиль, но не надо. «Да, я понимаю, это грустно, мне было бы обидно, ничего себе». Я тоже разозлилась, когда это услышала. Вот и все. Мы помогаем справиться с эмоциями, чтобы дальше у детей начала работать голова, чтобы они сами справлялись. Второе. Помочь в анализе и рефлексии. Мы, в отличие от подростков, достаточно сильны в этом. Нужна ли тебе помощь, чтобы разобраться, что происходит? Иногда это можно делать в формате анализа. А что он сделал? А что ты сказал? А дальше что было? Интересно, да? Вот ты бы как себя почувствовал? Так мы обучаем подростка самого анализировать и рефлексировать. Мы можем задать ему вопрос, а что можно было сделать в той ситуации? Таким образом, показываем, как развивать гибкость в общении. В диалоге с сыном я однажды употребил такую формулировку. «Послушай, мне бы показалось, что ко мне не очень хорошо относятся, если так со мной поступают. Ты как думаешь?» Следите за тем, чтобы это не превратилось в назидание. Наша родительская ключевая функция — научить ребенка самого думать, анализировать свои отношения и быть гибким. Ну и третье — это создавать возможности. Вот точно то, что на вашей стороне. Любые кружки, лагеря, секции, тусовки, концерты, фан-объединения. Все, что вы можете создать и предложить ребенку, чтобы появилась какая-то еще среда для общения. Сложится с общением, появится возможность решать с учебой. Просто поверьте, пока подросток решает актуальные для него задачи и потребности, ему не до учебы, что бы вы ни говорили. Вам приходится преодолевать невероятное сопротивление. Конфликты. Родители, у нас нет задачи решать все школьные конфликты детей. Но на их мотивацию и желание идти в школу такие проблемы, безусловно, влияют. О них мы можем узнать или от учителей, или от самого подростка, надавив на него, или выстроив такие отношения, в которых он с нами поделится. Угадайте, за какой вариант я голосую? Конечно же, за выстраивание отношений. Вся моя вторая книга посвящена именно этому. Если мы узнаем о школьном конфликте, то оказываем поддержку, спрашиваем, какая нужна помощь, помогаем ребенку научиться самому с этим конфликтом справиться. Мы находимся во включенном внимании, поддерживаем, подсказываем идеи, но и только. Если понятно, что подросток не справляется, а конфликт перерос в травлю и буллинг, вот здесь нужно собрать себя в кучу и идти решать. Набор наших действий сильно зависит от возраста подростка и дальнейшей цели. Например, ему требуется во что бы то ни стало закончить 9 класс. До экзаменов месяц, и стратегия, вероятно, сжать зубы, терпеть и пахать. Если ему еще учиться в этой школе, или вы готовы поменять школу, лишь бы этого не было, то можно брать под мышку прокуратуру, следственный комитет, ставить всех на уши и опустошать все огнетушители, лишь бы деточку не обижали. Любыми способами. Это ваша ответственность и ваша работа. Даже решившись на абордаж, пожалуйста, обсуждайте и согласовывайте ваши действия со старшими подростками. Они могут быть против таких крайностей. И тогда вы бессильно разводите руками и больше усилий направляете на простую человеческую поддержку. Буллинг. В этой ситуации ребенок точно будет хуже учиться. И тут не надо разбираться с учебой. Тут надо разбираться с буллингом. Буллинг – психологически очень тяжелая ситуация, которая сжирает весь доступный психический ресурс. Да, существуют неистовые дети, которые при состоянии травли пытаются справляться, еще и учатся. Честь им и хвала, но надо внимательно следить за их состоянием. Ключевая идея в том, что если учеба просела на фоне буллинга, не надо заниматься учебой, пожалуйста. Теперь о том, что можно делать. Лучше не действовать в одиночку, а изыскивать всю возможную помощь. Мало кто из родителей способен приложить столько сил и ресурсов, сколько по-настоящему требует решения проблемы буллинга. Есть портал травли.нет. Там много информации, которая стоит изучения. Есть целый форум и центр психологической помощи. Если подросток говорит про буллинг, в любом случае обратите, пожалуйста, на это внимание и займитесь вопросом. В рамках книги больше сказать об этом нечего. Влюбленности. Еще одна интересная штука, про которую мы напрочь забываем, открывая мэш или тетради с домашкой. Его величество половое созревание, влюбленности и вообще переживания по поводу мальчиков и девочек. Это мощный фактор, который отвлекает от учебы. Очень сложно вникать в математику, если на уроке у мальчика возникла внезапная эрекция, поймите правильно. Это происходит даже механически. Или у девочек должна начаться или началась менструация, все мысли об этом. Как я сейчас выйду из класса? Что я скажу? Лютый ужас, какие уроки? Влюбленности в этом возрасте несколько отделены от сексуального влечения. Такова особенность созревания. Чтобы совместить и уложить внутри себя две эти темы, понадобится время и опыт. Если вам важно что-то сделать с влюбленным подростком, каким-то образом его организовать, привлечь его внимание к реальной жизни и задачам, то, наверное, первый шаг — вспомнить свое состояние влюбленности. От души поностальгировать, заново ощутить, как накрывает этой волной, как наполняется мир только этим человеком, чувствами, отношениями, действиями, всем, что связано с влюбленностью. И как быстро на второй, третий, пятый, десятый план отходит все остальное. После того, как вы вдоволь поностальгировали, прочувствовали, немного побыли на стороне своего подростка, давайте возвращаться в реальный мир. Здесь происходит следующее. Подросток захвачен чувствами. Они либо счастливые, если влюбленность реализована и партнер отвечает взаимностью, тогда все мысли направляются туда, либо несчастные, негативные, грусть, печаль, гнев, обида, отчаяние, и тоже все мысли направляются туда, как иначе-то. Наша задача в первую очередь дать пространство и возможность ребенку побыть с этим чувством. Если у вас есть контакт, вы можете разговаривать, слушать, понимать и принимать состояние подростка, помогать это состояние вербализовать. Можете дать побыть грустным и несчастным, усилить страдания, организовать ему печальную прогулку или, наоборот, променад радости, чтобы он мог поделиться своей эйфорией. Только после того, как спадет эмоциональное напряжение, в голове и душе ребенка появится пространство для того, чтобы впустить частичку реальной жизни. Раньше времени влюбленность оттуда не выбить. Родители часто пытаются загрузить своего подростка что-то рациональное, заставить что-то делать, чтобы подвинуть чувства. Шансы очень невелики, а риск потерять контакт серьезен. Счастливая влюбленность требует контакта, внимания и действий. И, возможно, вам будет легче направить сына или дочь в конструктивное русло, если вы поможете эти действия осуществлять. Организуйте встречу, пригласите подругу или друга в гости, чтобы они имели возможность пообщаться. Вариантов много. И, когда чувствам уделено внимание, закрываются потребности во взаимодействии, наступает этап легкой удовлетворенности, большой не будет, это же просто влюбленность, вот вам момент, когда уже можно возвращаться к реальным задачам. Влюбленные подростки, как и все сильно влюбленные или слишком несчастные люди, тотально погружены в переживания. Эту тотальность можно ограничить, проявив какое-то внимание к их переживаниям, чувствам, партнеру. У родителей не так много вариантов. Помочь все прожить или реализовывать, чтобы появилось окошко возможностей для возвращения к реальности, или пойти на конфликт, активно сопротивляться чувствам подростка и портить отношения. Все равно ничего конструктивного в этот момент не происходит, но если поссориться, то отпадет сама возможность помогать. Будем честны, есть ситуации, в которых влюбленность – помеха достаточно критическая. Подросток сильно упускает какие-то нужные вещи, а иногда вообще проваливается по всем фронтам. И вот тут наша главная задача, если уж это произошло, не оттоптаться на неразумном чаде, забыть фразу «я ж тебе говорила» и просто поддержать. Напомню, что главная родительская функция – это поддержка своего подростка в любой истории. Все можно наверстать. Конечно, любовь оказывается важнее всего, и очень сложно с этим спорить. И пока подросток не удовлетворит свои ключевые потребности хоть на каком-то уровне, у него не будет ресурса ни на что другое.